Военная хроника большой девочки. Пролог. С чего бы начать? Я, Виктор Иванович Серебряков, мне 30 лет. Позади школа, служба в армии. Была неудачная попытка закончить университет, из-за чего мне приходится работать охранником 6-го разряда. Приходилось. Конечно, моя жизнь не состояла из одних невезений. Я женился в 21, тогда уже служил по контракту, так что у меня есть любимая жена и дочка. Возможно, были. Сейчас я почему-то спокоен, как удав, несмотря на то, что не чувствую своего тела. Наверное, именно поэтому мне не страшно, даже учитывая то, что произошло. Контора, в которой я работал, охраняет в основном ювелирные магазины по городу и заправки. Кое-где, по желанию заказчика, выставлены вооруженные посты, и я работал на одном из них в ночную смену. Объект не особо значимый, делать почти ничего не надо. Сидишь себе, фильмы с сериалами на планшете смотришь. Я за последние 5 лет пересмотрел все, что только можно. Ну, или отечественные режиссеры потеряли хватку, снимая вместе с иностранными всякую туфту. Поэтому около полугода назад перешел на японскую художественную анимацию. По-простому, аниме. Собственно, так поздно от того, что верил всяким очень умным товарищам, которые твердили, что аниме – неинтересные мультики для детей. Отчасти это правда, но некоторые аниме лихо затыкают за пояс сюжеты наших сериалов и фильмов, которые или про полицию, что ловит бандитов, или про бандитов, что убегают от полиции. Та же военная хроника маленькой девочки. Вроде и мультик про девочку-мага, которая еще и мужик-попаданец из современной Японии. А на деле довольно интересная жесть с кровью и множеством трупов. Сижу ночью на смене. Света, кассирша заправки, тихонько посапывает за кассой. А я смотрю в наушниках аниме фильм про ту самую девочку. Вижу, подъезжает машина, мужик вставляет пистолет в бак и идет на кассу расплачиваться. Я сначала ничего не понял из-за наушников. Этот чувак достал обрез, двустволку с укороченным при помощи напильника стволом, и, что-то крича Свете, протолкнул в окошко пакет, затем указывая на кассовый аппарат. Меня он не заметил, хотя я сидел в углу на стуле, и между нами было открытое пространство. Мне стоило сразу стрелять, но в тот момент я думал о последствиях, чтобы не загреметь в тюрьму за убийство. Осторожно встал, достал пистолет из кобуры, снял с предохранителя и, передергивая затвор, крикнул придурку: «Стоять, стрелять буду». А потом, не знаю зачем, выстрелил вверх. Единственное, что отчетливо помню, положено так, предупредительный выстрел сделать. А этот развернулся, и по лицу сразу понятно, что тот то ли пьяный, то ли наркоша, и ведь с обрезом, и сразу пальнул с двух стволов, особо не целясь. Одна пуля пролетела мимо или даже дробь, потому что ближайший стеклянный прилавок разлетелся в дребезги, а вот вторая. Я упал, в груди больно и холодно, и почувствовал противную влагу, проливающуюся из раны, да еще и воспоминания о жизни перед глазами проноситься стали. Вспомнил даже, куда ту заначку прошлогоднюю положил, а потом темнота. Он же умер, сказал бы кто-то, и я бы с ним согласился. Но нет, зараза, что-то тут не так, сижу будто-то бы в космосе над галактикой. Вроде умер только что, так еще после началась какая-то хрень, но эмоций вообще ноль. Как будто на обед домой ушел со смены. Не могу сказать, что я верующий, но все-таки что-то такое явно происходит. О, а вот, похоже, местное божество нарисовалось. Ха-ха-ха-ха. Ох, смотрю, ты веселый парень. Вот хотя бы ради этого момента стоило вмешаться в твой жизненный путь. Весело сказала мне странная особа в фиолетовом платье с модельной внешностью. Длинные волосы, тоже фиолетовые, заплетены в одну мощную косу, тянущуюся ниже таза, и с глазами с красными радужками. Как будто уже видел ее в каком-то аниме. В названии, кажется, что-то про ангелов было. Вроде красавица, а вроде. Она подмигнула мне и продолжила: «И я не бог, это понятие, придуманное такими, как ты, но называй, как хочешь». Почему-то вспомнилось аниме, которое я смотрел перед случившимся. Осторожно отвечаю: «Тогда, существо X». «А, нет, это уже занято», ответила она сразу, отворачиваясь. Девушка сделала несколько шагов, исчезая. Я вздрогнул, когда услышал ее голос возле правого уха: «Давай существо М, чтобы не путаться, пригодится». «Хорошо», ответил я. Все это были мелочи по сравнению с тем, что на самом деле волновало меня. «Кто ты? Где я? Что, нахрен, происходит? Блин, а я-то думала, что у нас отличное начало, разочарованно произнесла она. Я повернулся к ней, но ее позади не оказалось. Словно вскочив, начал осматриваться. Ее голос будто начал звучать со всех сторон сразу, перекрываясь эхом. Сам же согласился, что я существо М, ты, скажем так, там, где я могу общаться с такими, как ты. А происходит сейчас следующее. Ты умер. Мне нужно было кое-что проверить, и мы с тобой немного побеседовали. Не переживай, далее твоя душа, как и положено, пройдет по пути реинкарнации. Ты родишься новым человеком в новом месте, не будешь помнить прошлой жизни и этого разговора, и будешь в следующей жи. Стоп, подожди, я не хочу умирать, перебил я ее, хоть и чувствовал, что это может принести намного больше проблем, чем те, что у меня уже есть. Ну знаешь, я тоже, опять же излишне весело, отчего я засомневался в ее адекватности. Она появилась прямо передо мной и изобразила задумчивый вид. Хотя я не могу умереть. Не переживай, любовь – это такая штука, что если вы любите друг друга по-настоящему сильно, то даже смерть вас не разделит. Встретитесь снова в какой-нибудь из следующих жизней. Подожди, я не хочу умирать в своей жизни, где я стрелял в этого придурка, где у меня жена и дочка, я не хочу их оставлять. Да, многие гибнут по разным причинам каждый день, и у них тоже есть семьи, но ты ведь можешь вернуть меня, можешь ведь, не знаю, что на меня нашло, может, это отклики эмоций, что я не чувствовал ни к происходящему, ни к своей семье, но я хотел любыми способами добиться того, чего желал. Если надо, я сделаю, что скажешь в пределах разумного, чтобы это моей семье не угрожало, а так все, что хочешь, пожалуйста, только помоги мне. Хаем, она как будто задумалась, изобразила серьезное лицо, скрестив руки под грудью и смотря вверх, заговорила медленно, словно ей сложно решиться на это. Может, я могу что-то сделать. Немного смещенная кинетическая энергия пули может дать много вариантов другого исхода. Но что же мне попросить? Если ты действительно так хочешь моей помощи, то помоги избавиться от этого мудака. Что? Какого мудака? Не знаю, бог она или нет, но сейчас серьезно подпортила свой образ какой-то там всемогущей сущности. Слово вообще не к месту. Еще как к месту, вставила она, посмотрев на меня, как учитель, отчитывающий ученика. К сожалению, он не один такой, а мне приходится все время разгребать после них последствия. В общих чертах, тебе он известен, как существо X, да, из того самого аниме. Суть проблемы такова, я не могу его больше терпеть. Видите ли, он, бог и люди в него недостаточно верят, и потому активно вмешивается в их жизнь, устраивая войны, чтобы взывали к нему больше. Я ему несколько раз говорила, что его поступки отвратительны, а он делает вид, что слушает и понимает, а после все равно делает по-своему. Даже после ситуации, когда он случайно поместил три чуда в одного человека, отказался признавать, что сам себе проблемы создает. Ух, вот и выговорилась. Ты согласен? Я не ответил сразу. С одной стороны понял, что вот он, шанс, но с другой обдумал предложение серьезно и понял, что имею ряд вопросов ко всему услышанному. Если ты говоришь о том, о ком я думаю, то, как я это сделаю? И, если мне удастся, вернешь меня, точно? Мне этот разговор напомнил сделку с дьяволом, а она еще и заулыбалась в этот момент, показав свои будто бы вампирские клыки. «Считай меня и его, кем хочешь», — произнесла она, снова исчезнув. В следующее мгновение девушка обняла меня со спины и, положив голову на мое плечо, продолжила. «Определение не совсем точное, но да, я верну тебя в твой мир, и ты сможешь дальше жить со своей семьей до конца жизни. Что же касается твоего задания, тебе не придется убивать его самому. Этот мудак запорол даже такую простую вещь, как собственная безопасность. В мире, куда ты попадешь, уже есть тот или та, кто имеет силу, способную убить его. Она прекрасно с этим справится, просто нужно немного помочь этому произойти. И, конечно, защищать того человека, чтобы он случайно не умер до того самого момента. К слову, часть силы Икса поступает от веры людей в него. И если верить будут меньше, ему будет хуже. Это может вам помочь. Надо же так облажаться. Сам привел в мир душу, сам наделил ее силой убить себя, и ведет себя с ней после этого, как полный тупица. Одним словом, мудак. Так что, согласен, распишешься своей кровью вот здесь? Передо мной из фиолетового пламени возник парящий свиток с надписями на непонятном языке и перо с фиолетовым оперением с очень острым наконечником. Ну, разумеется, вновь вспомнил о всякой нечисти, но тут же понял, что никак не могу повлиять на ситуацию, мне вообще повезло, что она меня, вроде как, слушает, а если что-то нарушит, то не думаю, что я смогу это оспорить, надеюсь, обмана нет. Потянул руку к перу, морально готовясь к тому, чтобы уколоть себе палец, наверное, но тут перо и свиток сгорели, как будто их и не было. Существо М весело засмеялось, отскочив от меня и уже начинает бесить. Ха-ха-ха, ты прав, в подобной ситуации подписание каких-либо договоров, как бы оно ни оправдывалось, это простой развод или чья-то шутка. Но ты просто сделай то, о чем мы договорились, а я свое обещание исполню. По сути, если сделать все определенным образом, то и убивать-то никого не придется. Ах, ладно, хоть я этого обычно не делаю, но, похоже, придется тебя проводить. Она щелкнула пальцами, и я, несмотря на явно подавленные чувства и эмоции, натурально заорал во все горло от страха. Мы начали падать вниз и очень быстро. Я успел лишь понять, что внизу, походу, была не галактика, а вселенная, так как мы сначала спустились в нее, уже после в похожую на нее штуку, одну из многих, потом приблизились к какой-то звезде, к планете, возможно, похожей на Землю. На самом деле я был больше занят своим криком, а не любованием видами, тем более, что падать на большой скорости к Земле было так же страшно, как тогда в первый раз с парашютом. Блять, сука, больше так не делай без предупреди твою мать. Мои эмоции по-прежнему подавлялись, потому неудивительно, что отошел быстро. А еще она была чем-то похожа на мою дочь. Старше, да, но волосы такого же цвета и зеленые глаза. А еще она болталась в петле. Нет, не так, если точнее, время вокруг, видимо, остановилось. И молодая девушка, я бы сказал старшеклассница или студентка, замерла в моменте, когда оттолкнула табуретку, на которой стояла, и вот-вот повисла бы на петле. Она хотела повеситься. Если честно, мне стало немного жутковато от этого. Лишь после, через несколько минут молчания, я понял, что это все же не моя дочь, а скорее всего Мэри Сью из того аниме. Ну, та ебанутая противница Тани, забивающая на приказы и разносящая все вокруг лазерами из своей винтовки, при этом крича, как безумная, бедная девочка. В этом, существо М указало на девушку и, если честно, я бы поверил в искренность ее чувств больше, если бы она не говорила это, стоя спиной к девушке, указывая на нее пальцем через плечо, тоже виноват тот мудак. Хорошая девочка, любила своих родителей, жила счастливо, а в итоге станет как ты там подумал, ебанутый, удачное слово, все предельно просто, задание ты, думаю, понял, она сейчас должна окочуриться, и я по-быстрому вставлю твою душу в нее, ну а дальше от тебя. Я, если честно, предполагал, что попаду сюда так же, как и японец в Таню, но, видимо, нет. Правда, тут же возник ряд тревожащих вопросов. Вот, к примеру, если она решила повеситься, почему она была в аниме? Тот ли это мир, сейчас она в моменте до событий фильма или же хотя она в платье и волосы длинные? В общем, я заговорил, заметив, что свет из окна как будто становится ярче, уже не походя на свет солнца, которым казался в начале. Подожди, то есть я должен в ней помочь Дегуршафт, они же, этого еще не случилось, собеседница тоже посмотрела в окно, времени мало, он скоро заметит, а это сейчас совсем не нужно, так что, она щелкнула пальцами, меня резко дернула в сторону Мэри, голова закружилась, и дальше я увидел существо М уже ее глазами, а еще резко ощутил прилив чувств и эмоций, в основном страх и отчаяние. Мэри недавно узнала о том, что Империя Райх захватила территорию Антанты, а ее отец был признан погибшим, по поводу чего пришла похоронка, вот и решила свести счеты с жизнью дура. Стоп, тут что-то странное. Ой, произнесла девушка в фиолетовом. Она что, на все улыбкой реагирует? Похоже, небольшая проблемка намечается, но неважно. Запомни, ты должен не дать Тане Дегуршафт умереть в этом мире, лишь она может убить существо X, но об этом ей, конечно же, нужно сказать, ну, и помощь, если что. Если верить в этого мудака станут меньше, то он станет слабее, что добавит вам преимуществ. Если он умрет, я верну тебя в твой мир к твоей семье, если же у тебя не выйдет, то в лучшем случае, ты просто тут умрешь и продолжишь путь реинкарнации. Ну, а в худшем, тот мудак обидится на тебя за вмешательство в его планы и решит отомстить, потому, может быть, умрешь окончательно, Ну, или еще что похуже. Кстати, ты волен сам решать, что рассказывать Тане. Я, если что, буду рада как-нибудь пообщаться с ней или с кем-то еще важным из этого мира. Кажется, все, да, что за проблемы? Я буквально выпалил это, так как вернувшиеся чувства все больше говорили мне о том, какая хрень прямо сейчас происходит, и это я совсем не о том, что оказался в женском теле. Ну, похоже, она не умрет в этот раз. Все-таки на ней сошлись три чуда этого мира и все такое прочее. Не переживай. Проблем должно быть по минимуму. Тело-то контролировать будешь ты. Почти. Девушка вновь посмотрела на свет из окна, что светил, как не слабый галогеновый прожектор, после чего улыбнулась мне и добавила: «Удачи, друзья мои». «Подожди, а», — начал я, но тут свет, она и замершее время исчезли. После чего я вначале ощутил тот неприятный мокрый холод в груди, который ощущалось как-то странно, после чего это чувство исчезло, но у меня свело дыхание и заболела шея, а после спина и голова от удара обо что-то твердое. Рядом что-то грохнуло, и я случайно увидел, что это была здоровенная деревянная балка с намотанной на ней веревкой. Голова загудела и начала кружиться, болела спина, дышать было трудно, помутнело и потемнело в глазах. При всем при этом я все еще думал о том, в насколько хреновой ситуации оказался. Наступила темнота, в которой где-то раздался грохот и постепенно затихающий испуганный женский крик. «Мэри, Мэри, что? Нет, Мэри, доченька». Глава 1. Начало продолжения новой спокойной жизни. Пробуждение прошло странно. Вначале как бы запустился разум. Я вспомнил все, что недавно произошло, и лишь после этого начал ощущать свое тело, особенно веки. Чтобы открыть их, пришлось потратить некоторое время и серьезные усилия. Не знаю, может, показалось, но вначале я все видел четко и будто откуда-то из глубины, видя границы зрения в виде среза глаз или что-то похожее. После того, как закрыл и открыл их, все стало как обычно. Они стали моими, как, собственно, и все тело, судя по ощущениям. Спина сильно болела, шею соднило, в голове пульсировало. Честно говоря, сразу же ощутил, что кое-чего, что обычно чувствуешь при пробуждении, не хватает, но это чувство сразу исчезло, да и был ряд мыслей поважнее. Потолок надо мной был серым, а вот в других местах состоял из деревянных досок. Кровать показалась какой-то широкой, лишь потом стало ясно, что она все же для одного человека, а серый потолок – это ее крыша, стоящая на нешироких деревянных столбиках. Прямо как у какой-то принцессы, даже резьба по дереву и занавески есть. Я буквально утопал в мягкой перине и подушке, да еще ощущал слабость, потому повернуть голову в сторону оказалось непросто. У стены стояли несколько шкафов, с другой стороны перед окном, табуретка и стол, на нем, вроде, какие-то письменные принадлежности и свечка в блюдце с ручкой, правее большой комод с зеркалом и стулом. Дверь была в той же стене, но с другого ее конца, там же стоял еще один высокий шкаф. Часов нигде не было, но судя по свету из окна, был уже день. Главное, что мне удалось понять, это была не та комната, где я, ну или она или мы, были в последний раз, не имея опыта попадания. Еще бы я имел, в женское тело, меня тут же начала напрягать возможная реакция на данный факт. Но сейчас я ощущал себя как обычно. Ну, если не обращать внимания на увеличившуюся в размере грудь и отсутствие кое-чего важного для любого нормального мужика. Мда, и правда нет. Из-за болящей спины двигаться было тяжеловато, но не невозможно. Значит, скорее всего, ничего серьезного. Даже получилось сесть в кровати без помощи рук. Где-то читал, что при повешении часто просто ломает шею, но поскольку я жив, все и правда нормально. Так, лишь след и ссадина на шее. Тело ощущается так же, как раньше, а мелкие детали, что отличаются, напрягают лишь в первый момент, после ощущаются уже нормально. Ладони не мои, это следующее, что бросилось в глаза, и то, что я ощутил, хотя в целом двигались и чувствовались как раньше. Да, пальцы уже, кожа мягче, хотя и есть несколько мозолей, как будто от работы в огороде. На мгновение показалось довольно забавно дергать себя за длинные локоны волос, до момента, пока не понял, что по ощущениям, как их там тактильным, волосы похожи на волосы моей дочери, даже цвет тот же, да и у жены они тоже длинные. Таня, Вика, на мгновение я поддался испугу и другим глупым переживаниям, отчего по телу прошла дрожь, но тут же я сжал кулаки и глубоко вдохнул носом воздух. При этом я не подавлял воспоминания о жене и дочери, об их лицах, улыбках, а просто смирился с тем фактом, что я, скорее всего, еще не скоро их увижу. Сильно успокаивала одна важная мысль и еще одна, что была не так важна, но отвлекала: я знаю, что должен сделать, чтобы вновь быть с ними, осталось только сделать. Почему-то только сейчас понял, что Вика похожа на Дегуршафт, а Таня на Мэри. Скинув одеяло с ног, заметил, что сижу в ночнушке, что-то вроде тонкого простого платья, под подушкой даже колпак нашелся. Как-то стало не по себе от того, что я в юбке, но тело как будто поняло, что это отголоски прошлого, и успокоилось. Немного оттянув ворот, вновь посмотрел вниз, вновь убедившись, что тело и правда женское, мне, вроде, 16 лет, а внешне, стоп, что-то не в ту сторону мысли пошли, ну, хоть нижнее белье, если судить по тому, что лежит на тумбочке, в этом мире есть. Вот честно, не имею понятия, было в районе Первой мировой нижнее белье или нет. Хотя, стоп, если вспомнить мангу и аниме, то в этом мире война началась позже и сейчас уже ближе ко Второй мировой приближается, значит, нужно осторожнее относиться к датам из моего мира. Тут все иначе, хотя некоторые события могут быть похожи на исторические. Встав босыми ногами на деревянный пол, обошел кровать. Не знаю, как давно стоит дом, но пол скрипел от шагов. Замерев перед зеркалом, я офигел, несмотря на то, что прекрасно понимал, кого увижу, и вновь стал ощупывать себя. Передо мной стояла Мэри Сью, не тот персонаж, которого так называют из-за того, что он все умеет, все знает и все у него получается, а Мэри Сью из аниме, ну или манги Ранобэ, военная хроника маленькой девочки, с поправкой на то, что внешне она выглядит как нормальный человек, а не персонаж с большими глазами и не до конца прорисованными чертами лица. Подозрительно похожа на мою дочку, хотя то еще расти и расти и, если честно, не хотел бы, чтобы она выросла в такое. Ведь говоря о Мэри, я в первую очередь вспоминаю ту тупую овцу, что орала во всю глотку как безумная, желая отомстить за отца и победить зло в лице Райха и Тани Дегуршафт, не обращая внимания на то, сколько народу убьет по пути, а также на одну маленькую деталь. В этой войне Райх ни на кого не нападал, а лишь оборонялся от напавших на него стран. Блин, уже потянуло на политику. Правда, неплохо отвлекает от той хрени, в которую я попал. Я ведь теперь милая красивая молодая девушка, за которой лично я, если бы учился с ней в школе, приударил. Эх, вроде фиговые мысли, но лучше так, чем вспоминать о Тане и Вике. В общем, ладно, прежде чем одеться, надо подумать и... Точно, бумага и это что, чернильная ручка? Да, вообще-то я чувствую себя относительно спокойно не только потому, что знаю, чего хочу, и потому что относительно легко принял то, что я теперь женщина. Мда, да нифига не легко, но это потом. У меня осталась память, как моя, так и этой Мэри, хотя в последнем случае все не слишком детально и, возможно, не точно. Во всяком случае, ага. Хотя и учил английский в школе, но кое-что помню, а с ее знаниями могу неплохо писать и, само собой, читать и, думаю, что говорить также получится неплохо. Еще я знаю райховский, который подозрительно похож на немецкий, который я не учил, но встречал, так как мама учитель иностранных языков, да и в школе тоже что-то было, еще будучи охранником на сменах, так как вообще-то хочу поступать на заочное в университет, с 11 классами сейчас непросто, да и Мэри его тоже, похоже, с недавних пор начала учить, вот только с письменностью и чтением, скорее всего, будет беда. Русский знаю, говорю, пишу, читаю, но это большая тайна, так как Мэри о нем лишь где-то когда-то слышала. Зато сама она, помимо хорошего знания английского, успехов в изучении немецкого, еще умеет говорить, читать и писать на антантавском. Если прикидывать по карте моего мира, то это либо норвежский, шведский или финский. Но здесь все эти территории, территории Антанты, да и не знаю я эти языки, так что пока непонятно. Вот такие дела. Закончив проверять свою орфографию, почерк, кажется, изменился и не такой, как у Мэри, нужно учесть. Смял лист бумаги и обнаружил, что выкинуть его некуда, мусорки нигде нет. Ладно, потом выброшу, а пока. Мэри, уже встала? Как ты, девочка моя, болит что-нибудь? Эти слова звучали с момента, как с грохотом, удар об стену, открылась дверь, до момента, когда мама девушки подбежала и обняла меня. Женщина лет 30, красивая, с волосами как у Мэри, чем-то похожая на меня нынешнего, Правда, глаза немного заплаканы. Плакать начала я, в принципе, догадываюсь о причине, возможно, это какая-то остаточная реакция. А еще одна малолетняя дура слишком много о себе возомнила. Думаю, был бы тут отец, сказал бы так же, мать это, видимо, знает, потому и говорит. Мэри, я так переживала за тебя. Ну, вот, что ты наделала. Зачем, как мы потом объясним это папе? Я понимаю, что ты переживаешь, что могло случиться страшное, но, мы должны быть сильными. Пока, точно ничего не известно, он еще вернется. Беру свои слова назад, подумалось мне. Кроме того, к моим собственным размышлениям добавились неожиданные воспоминания Мэри и на глаза снова навернулись слезы, хотя я уже вытер первую порцию. Если бы плакала сама Мэри, в принципе, я бы ее понял. Воспоминания девочки касались того момента, когда по радио, а потом и в газетах, появились новости о том, что власти Антанты капитулировали перед Райхом из-за того, что тот высадил в тылу десант и смог разрушить всю оборону, перекрыв снабжение и железнодорожное сообщение. Тогда же пошли сообщения о потерях сторон, в частности о том, что на фронте погибло около 90% магов Антанты, но дочь и мать и так благодаря письмам знали, где находился их отец, и не были настолько глупыми, чтобы не понять, что именно его подразделение защищало тот фьорд. Было почти очевидно, что он погиб там. Мэри, похоже, даже почувствовала, что он погиб. Мать же пыталась ее утешить, как и себя, убеждая, что ничего еще не кончено, и он еще чудесным образом вернется. Не знаю, могла ли Диана Сью на самом деле знать, к примеру, почувствовать, что он на самом деле не погиб в тот раз, но все равно избрала неверный подход к этой ситуации. Мало того, что обещать, что он вернется, как впрочем и хоронить, было преждевременно, так еще она, видимо, не до конца понимала, что ее дочь уже не совсем ребенок и все-таки не полная дура, и может сложить 2 плюс 2. Мэри прекрасно понимала шансы отца на выживание, еще тогда, когда он в последний раз прощался с ней на причале, как и то, что ничего не могла с этим поделать. Также она понимала, что может быть с матерью, которая явно как-то слишком ревностно убеждает всех вокруг, что муж жив, если вдруг подтвердится, что он действительно умер. Родная мать была не готова принять смерть любимого мужа, что ложилось тяжелым грузом на ее дочь, которая, похоже, понимала серьезность и жестокость мира лучше нее. Но она все же была еще подростком и не смогла выдержать все это, потому и сделала то, что сделала. И хотя я по-прежнему считаю ее дурой из-за этого поступка, в какой-то мере такое моральное и психическое состояние может объяснить ее поведение далее в каноне. Мне всегда казалось странным, что вполне милая и мирная на вид девочка, которую, по-видимому, очень любили родители, взяла и пошла добровольцем в армию, да не куда-нибудь, а в боевые колдуны, причем мать ее, судя по всему, отпустила и вернуть не пыталась. С чего бы матери ее отпускать и с чего бы ей ее бросить, если у них все было хорошо, только ли из-за мести? Нет, ну я, конечно, понимаю, что она сама по себе персонаж необычный, немного с искривленным мировоззрением и возможностью окончательного съезжания с катушек в ответственные моменты, но все равно, выходит, что не все в ее жизни до войны было так хорошо, как можно подумать после просмотра аниме и манги. Если честно, мне даже жалко ее, особенно, если все это из-за отца, который в итоге ее бросил ради намести и каких-то там своих глупых выводов по поводу дьявола, что сам себе придумал. Ну, да, это существо X с ним это, похоже, сделал, но он же не знал сюжета аниме. Что-то мне этот мудак X уже начинает не нравиться. В общем, судя по всему, проблем у нее и ее матери хватало еще до меня. Я прям чувствую, как ей, Мэри, было плохо от общения с Дианой, но, я не она. В то же время не следует привлекать внимание странным поведением, ну или просто резко изменившимся, да и нужно срочно решить проблему с попыткой суицида. Потому тоже обнимаю ее и говорю, все в порядке, мама. Я поняла, что ошибалась, что глупо поступила, подобное больше не повторится. Не плачь, пожалуйста. Мать все же продолжила плакать и отпустила меня лишь через некоторое время, вытирая слезы платком, добавила, вот и хорошо, тебе доктор сказал, что у тебя в целом все хорошо, но какое-то время нужен постельный режим и лекарства, мне уже лучше, не беспокойся, мама, я все поняла, вновь тихо и по-английски ответил я, вначале думал, что не получится сходу нормально говорить, Но проблем не было, мать Мэри была из США, так что тоже говорила на английском и, как подсказывала память девочки, плохо знала антантовский. Но это вновь были мелочи, сейчас следовало аккуратно выяснить кое-что другое. «Мама, а о том, что я сделала эту глупость, кроме тебя, еще и доктор знает. И все, тебя первыми увидели Калипс с Самантой, а после уже я. Мы сразу вызвали доктора, но он пообещал никому не рассказывать, а они твои друзья все-таки, так что не беспокойся», ответила женщина с таким видом, словно понимает, почему я об этом беспокоюсь. В принципе, это не удивительно, хотя, если учитывать ее дальнейшие слова, возможно, думала она все же о чем-то своем. «Ты сможешь нормально поступить в университет в этом году. Завтрак уже готов, тебе принести. Мне лучше, я спущусь, если ты не против», ответил я. Собеседница внимательно на меня посмотрела, отчего я начал беспокоиться, но после кивнула и вышла, закрыв за собой дверь. «Мда, что-то я часто стал говорить это слово, не замечал за собой в прошлом. Видимо, Мэри пошла в армию без разрешения матери или же очень хорошо ее убедила в необходимости этого. А может, та просто не стала спорить, поскольку знала о ней больше, чем показано в аниме, к примеру, что она упрямая тупая овца. А вот то, что у нее есть близкие друзья, судя по воспоминаниям, хотя насчет этого колебаний уверен, это плохо. Они и мать могут довольно легко заметить разницу в поведении или мои косяки, которые, скорее всего, будут. Надо как можно быстрее валить. В принципе, это и так понятно, особенно тому, кто уже некоторое время увлекается жанром попаданчества. Дегуршафт хорошо, родилась здесь и то, что она маленькая девочка, ведущая себя как взрослый мужик, более объяснимо, чем милая леди, внезапно начавшая себя так вести. Нет, у меня есть часть ее памяти, но актер из меня не лучший. Первое время можно списывать косяки на шок или стресс после петли. В крайнем случае можно сказать, что мне было какое-нибудь видение от Бога, прокатило же это у отца Мэри, хотя нет, лучше не надо, еще в психушку посадит. В любом случае надо быстрее валить, тем более придумывать тут особо ничего не надо. Ну-ка, где это все спрятано? Ага, шкаф в углу, третья полка, коробка за одеждой. Да, она уже некоторое время думала о том, чтобы пойти в армию. Правда, антанты, по стопам отца, так сказать, так же, как и он защищать страну и ее граждан. Интересно, а если страна сама напала первой и, по сути, начала эту великую войну, это тоже считается за защиту добра, хотя ее желание похвально, учитывая, что во всем мире только в Райхе, Руссии немного аж нет дискриминации по половому признаку, насколько позволяет понять ее память. В общем, хорошо, если она это хотела. Возможно, ее желание пойти добровольцем потому легко и приняли. Но это позже, сейчас одеться. Я знал, что в коробке некоторые документы, вырезки из газет, агитационные брошюры, списки адресов призывных пунктов и другие мелочи. Но, когда я увидел в углу коробки коробочку поменьше, она напомнила мне коробочку под нагрудный знак гвардии, который я когда-то получил в армии, ну или от той медали, что я получил во время контракта. Но в памяти всплыло нечто важное, относящееся только к этому миру. Потянув к ней ладонь, резко отдернул, по пальцам стрельнуло статическим электричеством и произошло еще кое-что. Вроде и знаю, опираясь на память девочки, что это магия, а вроде все в новинку. Повторная попытка заглянуть в коробку прошла без проблем. Так называемый расчетный амулет или, как еще говорят, расчетный камень, ну или магический амулет, уже настроился на меня и повторного удара не было. В коробке лежал цилиндрический амулет, который как будто полностью состоял из оранжевого кристалла, но тот, по сути, служил его стенками, поскольку был полым внутри и имел снизу и сверху металлические части. Также в верхней части имелись рога лося, от которых шла цепочка, при помощи которой он вешался на шею владельца. Здесь же, в крышке коробочки, лежал сложенный в четверо документ, свидетельствующий о том, что эта штука передана Мэри Сью правительством Антанты. Мне известно, что расчетные амулеты очень дорогое и сложное в производстве оборудование, даже самыми слабыми и устаревшими моделями так просто не разбрасываются. Но тем не менее Мэри получила один в личное пользование, разумеется, не без помощи отца, чьим подарком он и являлся, но и мать об этом не знала. Тем более у Мэри был очень маленький потенциал к магии, настолько, что ее не рассматривали как кандидата даже в гражданские маги, не то, что в боевые колдуны, хотя странно, раньше амулет так на нее вроде не реагировал, хотя в последний раз она активировала его еще до начала войны. Не имея опыта использования этого устройства, как и магии в целом, я мог лишь чувствовать, что магия, похоже, есть повсюду. Не в плане, что тут колдуют на каждом шагу, а в плане того, что она везде и во всем, пусть и в небольшом количестве. Ощущение, которое по мере привыкания, как будто исчезает. Ну и еще, пока что я мог лишь оценить теоретические знания Мэри, собиравшуюся стать магом Антанты, несмотря ни на что, ну и те знания, что принес из моего мира. Магия и правда была повсюду в мире, маги – это те, кто могут с ней взаимодействовать, но в современном мире считается, что для этого обязательно нужно устройство, что поможет в этом деле. Раньше это были волшебные палочки и посохи, но эффект от них был слабее и пользоваться ими могли по-настоящему сильные маги, отчего многие не могли раскрыть свой потенциал, да и самих магов какое-то время сжигали на кострах. Первый расчетный амулет был изобретен в Империи Райх, уже после того, как прошли гонения на магов, и она же первая использовала магов в войне, пусть и в качестве воздушной разведки. Вообще, если подумать, боевым колдунам в этом мире как боевым единицам всего где-то 20 лет, причем большую часть этого срока они использовались только как разведчики, а во многих странах их вовсе нет. Нынешняя же война вообще первая, где их используют так серьезно в боевых действиях, можно сказать, что они уже есть, но пока что этот род войск буквально только что образовался. Если же касаться темы магов Антанты, то это государство считалось, ну и являлось, самым слабым в Европе по части магических сил. В первую очередь из-за слабых и несколько устаревших расчетных амулетов, тот, что я вижу перед собой, выполнен по старой схеме того времени, когда считалось, что большое количество концентратора маны, того самого кристалла, увеличивает силу мага. Это и правда увеличивает, но как выяснилось не намного, так как эти цилиндрические кристаллы, которых немало добывали в шахтах Антанты, сами по себе слабые концентраторы. Хотя при всем при этом это государство стало использовать магов примерно в одно время с другими. В принципе, это сейчас уже не важно из-за ее проигрыша, но значим еще и тот факт, что в Антанте в боевые маги брали только особо талантливых людей, причем только мужчин. Отсеивая всех тех кандидатов, кто по уровню маны и способностей был ниже определенных критериев, и даже не думая, что можно поднять уровень силы и мастерства через обучение или использование более современного оборудования. С другой стороны, возможно, как раз из-за этого подхода колдуны Антанты, серьезно уступая в количестве и технологиях, неплохо так сражались против магов Райха, у которых и оборудование намного лучше, и программы обучения с критериями отбора позволяли получить серьезный перевес в численности боевых магов. Видимо, это какая-то остаточная реакция, но меня аж в дрожь бросает при мысли о Райхе. Не любит девочка эту страну, очень не любит, но что поделать, я же правду думаю, да и в моих приблизительных планах эта страна и одна маленькая девочка в ней все равно будут иметь важное значение. Мэри, ты идешь? Я уже накрыла на стол, раздалось не очень громко со стороны двери и снизу, все-таки эта комната находилась на втором этаже. Хорошая слышимость, подумал я, взяв амулет и положив в карман. Не знаю, как относилась к нему девочка, а для меня он сейчас ценнее всего остального вместе взятого, что я мог бы сейчас получить, пусть пока пользоваться им не умею. На всякий случай громко ответил, сразу заболело горло. Уже одеваюсь, мама. Подойдя к тумбочке с нижним бельем, снял ночнушку через верх и начал одеваться, попутно чувствуя себя странно. Да еще и лифчик никак надеть не выходило, хотя жене я его снимал и надевал иногда после. Блин, кому рассказать, как минимум смеяться будут. А, вот, кажется, одел, это поправить и, кажется, нормально, размер подходит, наверное. Закончив с нижним бельем, начал одевать через верх платье, не знаю, как называется, но с длинной юбкой почти до ног и веревочками на поясе и груди, которые надо завязать бантиком, чтобы лучше сидело. Блять, волосы под платьем остались, ай-яй, надо запомнить, что вытягивать их из-под ворота и лямок лифчика плохая идея, но, вроде, ничего страшного, справлюсь. В общем, минут через 10 наконец надел последнюю деталь, а именно тапки, после чего посмотрел в зеркало и, вот, опять, лично меня все устраивает, платье, вроде бы, сидит ровно, милая и спокойная девочка, но, в голову лезут не знаю, не мысли, а желание причесать волосы и вообще принять душ. Да с чего вдруг? Вроде ведь в порядке все, да и кто принимает душ с утра, если простое одевание одежды такой геморрой? Нет, ну я тоже, бывало, перед сутками душ с утра принимал, но, если не выходило, особо по этому поводу не парился, а тут, что за чувство, не приму душ и быть катастрофе. В общем, ладно, сначала надо разобраться с завтраком, а потом уже и с душем, да и план следует придумать. Мне еще домой возвращаться, так что, Мэри, ты идешь, раздалось от двери. Обернувшись, увидел еще одну девушку, у нее также были русые волосы, но лишь до плеч, голубые глаза, она тоже была в гражданском платье. Но я сразу вспомнил похожего на нее персонажа, а после пошло и узнавание по памяти Мэри. Это Саманта, ее лучшая подруга, и я видел ее в аниме-фильме, в подготовительном лагере и позже в том городе, половину которого разнесла Мэри во время битвы с Таней. Получается, мы с ней в армию вместе пойдем? Стоп, а что это она на меня так смотрит? Было заметно, что она чему-то удивлена, но все же добавила. Завтракать? Да-да, мне стало не по себе от того, что могу свалиться на ровном месте и от того, что эта угроза, похоже, будет сохраняться еще долго. Поправив платье и осмотрев себя, ответил. Просто, спина болит немного, понадобилось больше времени. Видимо, мой ответ развеял какие-то подозрения, и собеседница ответила более дружелюбно, направившись к лестнице. А, понятно, ты со своим упрямством знаешь, мы же подруги, могла бы и попросить помощь. Как-то небля, сделав всего один шаг, наступил на передний подол юбки и со всего размаха встретил лицом резко прыгнувший на меня пол. Самое смешное, что еще до момента довольно болезненного удара, меня сильно обеспокоило не это, а в первую очередь звук рвущегося платья, а уже во вторую, что я случайно выругался на русском. К счастью, пол вовремя выбил из моих легких воздух, хотя само приземление на грудь было как будто излишне мягким. В общем, надеюсь, никто ничего не заметил. «Мэри, Мэри, с тобой все в порядке?» Подбежала ко мне, да как она делает это с такой длинной юбкой, моя подруга. После чего начала помогать встать. Голова болела сильнее прежнего, я буквально ощущал, как в ней болтается мозг, а теперь еще и лицо. Кроме того, похоже, разбил губу и, скорее всего, прикусил язык. Тем не менее ответил, с некоторым трудом из-за болящего горла. Все просто голова что-то резко закружилась. «Мэри, все в порядке? Что тут случилось?» Нарисовалась и мать. «Ясно, надо придерживать передний подол юбки при движении». О, а этот молодой парень с обеспокоенным лицом, короткими черными волосами и карими глазами, похоже, Калиб. Неудивительно, что они примчались, учитывая, какая тут слышимость и как скрипит пол. В общих чертах после короткого рассказа Саманты, меня оперативно разделили и снова уложили в кровать, вызвав доктора и подав завтрак прямо в кровать, на специальном небольшом столике. Честно говоря, есть уже некоторое время хотелось, даже несмотря на болящее лицо, да и возможностью ограничить дальнейшее общение очень хотелось. Обеих женщин удалось успокоить, парень же, все это время хоть и выглядел обеспокоенным, стоял в сторонке. Тут же выяснилось, что мои друзья здесь до конца недели, причину я что-то не смог вспомнить. А еще пока все это происходило, проснулся я, как оказалось, намного позже завтрака, время подошло уже к обеду. Тем более еще приходил доктор и делал осмотр, посетовав на то, что мы сами виноваты, поскольку не соблюдали его рекомендации по постельному режиму. Ага, сейчас ничего нового не сказал, хотя и оставил какие-то лекарства. А потом все ушли, и я остался один в теле молодой девушки с нашим обедом на мини-столике. «Вот же овсянка», — произнес я вслух, поднял полную ложку с кашей. «Ненавижу овсянку. Еще тут был суп, непонятно из чего, но, похоже, из овощей, а также несколько кусков черного хлеба и компот». Собственно, насчет правильного питания врач тоже дал рекомендации. Кто же знал, что дело в придерживании передней части юбки платья чуть выше ног во время передвижения. Вот зачем женщинам такие длинные юбки, в них же ходить неудобно, хотя и короткие не очень, особенно в моем случае. Быстрее бы военную форму надеть, насколько понимаю, сейчас нет различий между женской и мужской формами. Ладно, нельзя просто сидеть на кровати, упершись спиной в мягкую подушку, и есть. Раз есть время, следует хорошо все обдумать. Хотя и поесть следует быстро, а то, когда завтракал на меня, вон странно поглядывали, Может, Мэри ест как-то иначе. Позже разберусь. Сейчас нужно более важные вещи разложить по полочкам и придумать план, благодаря которому смогу все сделать и вернуться к семье. Тогда дальше будет проще и соплей меньше разводить придется. Значит, нужно посодействовать Тане Дегуршафт в убийстве местного бога, существа X. Мэри с ней лично еще не встречалась, но уже испытывает сильную злость на Райх за то, что он посмел так отразить нападение Антанты, что захватил и оккупировал ее всю. Вот дурочка. И ведь еще свято была уверена в том, что Антанта добро и что Республика, также внезапно напав на Райх, тоже сделала это во имя добра. Разве все добрые не отвечают на нападение? Эх, наивная дурочка. Короче, Таня, ну или японец, тоже не в курсе про Мэри. В первый раз они встретятся в местной Москве. Мэри узнает в ее пистолете-пулемете тот, что подарил отцу из-за отметки на цевье. Да блин, насколько же это Мэри Сьюха тупая овца. А ничего, что мелкая могла банально подобрать оружие на поле боя. Да и вообще, в Первую мировую, в Рождество, на фронтах неофициальный мир устанавливался, солдаты ходили друг к другу в гости, обменивались необходимыми вещами и вообще это время мира и спокойствия, а эта дура оружие на Рождество дарит. Она хоть представляла, какой пиздец на поле боя может устроить Макс автоматическим оружием. Ладно, проехали. Главное, что здесь она с Таней не встречались, то есть еще не враги. А я уж точно не полезу мочить Дегуршафт как безумная неадекватная овца. Вот только стоп, не то. Дегуршафт, по словам существа М, может убить существо X, но, похоже, не знает об этом, и ее, если кратко, нужно навести на нужные мысли. Кажется, с Иксом она общается во время внезапных приходов и остановкой времени, прямо как тогда с М, значит, так и так все завязано на девочке. Чтобы ей помочь, так и быть, опустим пока детали, нужно как минимум просто быть с ней рядом. А когда и по каким случаям происходят приходы, это уже отдельный разговор. Сейчас главная проблемка в том, что она в Райхе или в Африке, а я в Объединенных Штатах Америки, на другом, континенте, в стране, что, вроде, нейтрально и не при делах, а вроде американцы, что сказать, хотя вывод очевиден, либо самому податься в Райх и не знаю, попросить убежище и гражданство, дают же такое перебежчикам, да и Серебрякова, насколько помню, из царской Руси как-то же стала гражданкой Райха и боевым колдуном, вроде, как раз из-за того, что она маг, но идет долбаная война и это, либо дождаться, пока нас отправят в Российскую Федерацию и где-то по пути дезертировать, хотя не знаю, как в Райхе примут дезертирство из армии другой страны. Но Мэри, кажется, служила в добровольческом корпусе, который не совсем официальная армия. Да и если судить по аниме, она не слабый маг, возможно, даже по части магической мощи превосходит мелкую. Позволит они себе упустить такую возможность, ХМ? А если, к примеру, что там М говорила о вере? Если верить будут меньше, то нам лучше, да, а еще что душа Мэри стоп, эй, меня кто-нибудь слышит, Мэри, Мэри Сью, возможно, она не слышит мои мысли, потому добавил уже вслух и с некоторым опасением от осознания того, что я упустил, Мэри Сью, ты слышишь меня, Мэри, если слышишь, скажи что-нибудь, я пришел с миром и поговорить хочу, тишина. Хотя я вот-вот ждал ответа, даже как будто начал чувствовать какую-то внутреннюю борьбу, вроде хочется что-то сказать, но пока рано, но, похоже, это был всего лишь самообман, видимо, от нее осталось лишь памяти, ух, что так в дрожь-то резко бросило, и сердце забилось как бешеное, но все равно тишина, так сидел минут 5, успокоился, ответа не последовало, может, это и к лучшему, а то я как представлю, что она будет тут хныкать и спорить со мной по поводу и без, а мне ее уму-разуму учить. Нет, она, конечно, тупая овца, на мир смотрела через розовые очки, но, мне ее жаль в некоторой степени. Не знаю, на самом ли деле отец ее любил, учитывая, что потом бросил своего ребенка ради какой-то тупой мести или все дело в существе X, знатно поиздевался над ним и над ней, попользовался и бросил. Так он больше на демона похож. Эх, бедная девочка. Ладно, вернемся к нашим баранам. Это мысль. Можно также пойти добровольцем, пройти обучение, поехать в Москву и там собрать побольше разведданных, а может, что-нибудь посерьезнее устроить и уже с этим отправиться в Райх. А возможно, как-то подгадать время и встретить Таню и поговорить с ней по поводу всего. Не знаю, как там патриоты на моем месте, но, Думаю, глупо быть патриотом своей страны, которая изображена в придуманном кем-то мире, особенно, если ты не являешься гражданином этой страны. Я, конечно, ничего против Союза не имею, но согласен и с теми, кто говорит, что не все в нем было хорошо и прекрасно. То же самое и с моей нынешней родиной, есть коррупция и прочее, но есть как положительные, так и отрицательные стороны. Хотя у нас сейчас явно все лучше, чем в Сирии. А здесь вообще лишь аналог СССР с другим названием, другой историей, во главе которого толпа придурков и один извращенец, которому было бы неплохо отстрелить кое-что. Да что такое? Это из-за того, что я не в своем теле, так сильно реагирую на все это. В общем, здесь коммунисты другие, мир совсем другой, и я покину его, вернувшись домой, потому местных мне не жалко. Решено. Постараюсь повторить канон, попасть в Москву и получить разведданные или устроить диверсию, в идеале стравив местных коммунистов, бриттов и амеров. Все-таки Таня сражается за Райх и, судя по всему, серьезно в этом увязла, нужна помощь этому государству, тем более, если перейду к ним и захочу, чтобы меня там приняли. Может, план немного безумен, но лучше такой, чем вообще никакого. Тем более еще при просмотре аниме, да и манги тоже, видно, что, несмотря на аналогию «Империя», это никакой не Третий Рейх, а вполне себе второй, и усатым уродом тут и не пахнет, да и Райх ни на кого не нападал первым. Вообще детали можно решить позже, но однозначно нужно встретиться с Дегуршафт и все ей рассказать, надеюсь, сделает правильные выводы, а в идеале чем-то поможет. Она ведь прагматичный японский менеджер как-никак, вот и хорошо, осталось только решить, как избавиться от Икса, попутно не помирев в войне местных. Всего-то, а ну да, еще провернуть первую часть плана, учитывая, что мне неизвестно при каких обстоятельствах Мэри попала в добровольческий корпус и как так получилось, что толпу боевых магов-малолеток послали в Российскую Федерацию, где местные всех своих магов расстреляли или отправили в концлагеря. И в памяти Мэри ничего на эту тему, может, порыться в коробке с документами. Ну и как же так могло получиться, что ты попала в армию, да еще и с двумя своими лучшими друзьями? В дверь не сильно постучали и, не дожидаясь ответа, открыли. Это были мои, то есть ее друзья. К счастью, сам не заметил, как съел весь обед, осталось лишь допить компот. По виду друзей сразу было видно, что они что-то задумали. Парень так вообще перед тем, как закрыть дверь, выглянул в коридор и осмотрелся. После они подошли к кровати, девушка села у меня в ногах, он же остался стоять, скрестив руки на груди. «Как самочувствие?» – спросила Саманта, не в первый раз за сегодня. «Голова немного болит, а так нормально», – ответил я, взявшись за компот. «Значит, наша договоренность в силе?» С некоторой надеждой в голове, я аж насторожился, – спросил Калиб. «Не знаю почему, но помимо знания, что он мой друг детства, почему-то любые его действия или слова меня напрягали, точнее тело Мэри. Кроме того, снова началась та фигня. До этого память девочки добросовестно снабжала меня хоть какими-то знаниями, а тут замолчала как партизан, совсем ничего не помню на тему какой-либо договоренности с друзьями. Постойте, а если это проверка такая, но с чего вдруг? Неужели что-то заподозрили? Да и не понял. Я и на их счет толком ничего не помню, кроме того, что уже знаю в общих чертах, что за нужно что-то ответить. Мое состояние сейчас не лучшее, не знаю. Похоже, ответ оказался достаточно нейтральным, чтобы они могли додумать что-то свое, и подруга заговорила все так же спокойно. Ну, неделя все равно у нас есть. Если к тому времени тебе станет лучше, то можем вместе, как и планировали, подать заявки в добровольческий корпус. Все-таки чем больше нас будет, тем лучше, такое количество магов будет сложно проигнорировать. Ну, в принципе я не против, просто пока. Сами видели, негромко ответил я, словно стыдясь своего состояния. Во всяком случае надеюсь, что именно так это и выглядело. В то же время я вновь старался сделать свой ответ максимально нейтральным и, судя по тому, что какой-либо особой реакции в ответ не последовало, Мэри уже ранее обсуждала нечто подобное, возможно, даже уже согласилась или все шло к этому. В общем, будем ждать конца недели, похоже, довольная ответом, продолжила собеседница. Надеюсь, нас сразу включат в отряд, что хотят готовить для помощи союзникам в Европе, о котором говорил мой брат. Не факт, что он существует, этот твой отряд. Аша и Объединенное Королевство пока не воюет с Райхом, да и бои сейчас идут лишь в Африке, ну и сопротивление в начал парень, создалось ощущение, что он не так сильно и хочет отправляться в Европу на войну, хотя мне могло и показаться. Тем не менее Саманта перебила его на полуслове. Существует. Даже из твоих слов ясно, есть часть свободного мира, что сражается и им нужна помощь. Маги, серьезное подспорье. Тем более Райх захватил родину Мэри. Ты не хочешь помочь ее освободить? Да, хочу, хочу. Просто пока не попадем в добровольческий корпус, не узнаем. А гадать сейчас глупо, ответил парень, оставшись при своем мнении. Отчего-то у меня возникло странное чувство. Подруга сделала упор на помощи Мэри и как будто это сработало. Неужели Мэри и Калиб в каких-то более близких, чем просто дружеские, отношениях? Калиб, Саманта, помогите мне, пожалуйста, с бельем, послышался голос Дианы Сью издалека. Ладно, девушка встала и посмотрела на меня. Поправляйся, подруга. Если что, зови, всегда приду на помощь. И я тоже, помогу, если что. Поправляйся, как-то тихо и, отведя взгляд, сказал парень. Может, у них что-то было, но они разошлись. В общем, друзья стали выходить вместе, но Калиб, выходя последним, остановился, окинул меня взглядом с ног до головы и, вроде, хотел сказать что-то серьезное, но в итоге ограничился лишь простой фразой и вышел. «Зови, если что». «Странный тип», — произнес я шепотом, смотря на дверь. Разговор был непростым, но, вроде, ничего плохого не случилось, хотя странные чувства и тот факт, что я так ничего и не смог вспомнить полезного из памяти Мэри, напрягал. Кроме того, начали проясняться некоторые моменты касательно канона и будущих событий. У меня целая неделя, чтобы освоиться и, возможно, подготовиться к попаданию в добровольцы. Зевнув, бросил взгляд на окно, из которого шли лучи солнца. Странно, свет вроде стал светить ярче, неважно. Тут так спокойно и тихо, а где-то сейчас идет война и, к сожалению, из собственного реального опыта я знаю, как на ней плохо. Вновь зевнул, поскольку захотелось спать, все-таки солнце так тепло светит и греет. Интересно, почему я так резко потерял доступ к воспоминаниям Мэри Сью? Конечно, учитывая, что я изначально не знаю, что должен знать, а что нет, нет смысла особо по этому поводу волноваться, может, это плата за мое попадание. Да и голова все еще побаливает и хочется спать, что же такое? Как после суточной смены, блин, сплю. Это сон, я думаю, я говорю, с мамой, с друзьями, но как будто не я. И мысли странные. Вновь заснула, все как во сне. Мама заглядывает в комнату, улыбается, давно не видела на ее лице улыбку. Убирает поднос с посудой. Как я могла съесть так много? Это же навредит фигуре и леди не должна столько есть. Перед тем, как уйти, сильнее накрывает меня одеялом. Сплю, пока она не ушла, а потом. Все это странно. Что за слова? Что за мысли о чужой семье, чужом мире? О мире моем, каком-то не совсем реальном, но... Я и правда стала добровольцем, участвовала в войне на стороне добра и нашла убийцу моего отца. Почти отомстила, почти смогла, но не хватило сил, не хватило, хотя я верила. Почему отец меня бросил? Он ведь обещал вернуться тогда, на причале, а когда Бог дал ему шанс, даже не вспомнил о нас с мамой, не послал письмо, открытку хотя бы. Почему так? Почему он выбрал войну? Почему выбрал охоту за той маленькой девочкой? Да, она убила его. Да, она, это японский менеджер, они напали на, но и Антанта напала. Эта война, что разгорелась до мировой, началась из-за нас. Она что это? Она будет такой же страшной, что и Первая мировая. Столько убитых, атаки химическим оружием, мучения, что? Вторая, концлагеря, газовые камеры, ядерная бомба, города в огне, но, Райх ведь не делал всего того, что делали там. Но и меня, нас там не было. Это все воля Божья или дьявола? Нет, это все неправильно. Наверное, это странно и тоже необычно, но я проснулась посреди ночи. На улице тепло, где-то воют совы, слышны сверчки. Странно это все. Меня, наверное, прокляли. Вот оно и так, я делала все правильно, сражалась ради добра, но теперь так не выйдет. В меня вселился демон или же человек, у него же есть семья, он их любит, я знаю, потому что сама люблю, но... Таня Дегуршафт, его дочь такого же возраста и похожа на меня. Смогу ли я теперь убить ребенка? Скольких теперь я смогу убить? Зная все это, у них ведь тоже есть семьи, любимые. Встала с кровати и направилась к шкафу. Это я, но и не я, как будто кто-то еще управляет мной, помимо того демона. или нет, не могу так дальше. Где расчетный камень? Я ведь его сюда положила. А, точно, он же у меня тут теперь, под подушкой. Вот он, может, как маг я не очень, но кое-что сделать все же смогу. Жаль маму, жаль Саманту, как они будут без меня, но я не хочу жить так. Так жить как-то неправильно. Отец погиб, дом погиб, а теперь, с тем, что я знаю, мне тоже нет места в этом мире. Не так, не хочу. Странно выходит, в итоге все, за что я могу поблагодарить папу в конце, за то, что научил меня запускать самоуничтожение расчетного камня. Небольшой взрыв, жаль комнату в доме бабушки, но это лучше, чем жить так непонятно. Всего ничего, нужно лишь. Нет, жаль маму, надо написать ей записку. Хотя бы так, села за стол, зажгла свечу, вот бумага и чернила, чтобы написать. Прости, я запуталась, меня захватил демон, меня обманул бог, нет, меня нас, проклял бог, нет, все не то. Что я могу ей сказать, учитывая, что сама собиралась обмануть ее и предать, как и отец, сосредоточилась лишь на месте. Действительно, я, похоже, и правда тупая овца, но я все равно не хочу, чтобы мной пользовались стать той, из этих воспоминаний, и не хочу быть той, что он планирует, ведь это буду уже не я. Да, бог, вроде, имеет право на то, чтобы использовать нас, простых смертных, но бог ли он, существо X, а кто тогда та, другая? Я запуталась, но точно знаю, что хочу остановить это все сейчас. Раз я бесполезна, раз я дура, раз все меня бросили и обманывали, то лучше все прекратить. Камень в руках, сосредоточиться. У меня немного маны, но, чтобы перегрузить камень, много и не нужно, главное лишь иметь связь с маной. Так и задумано, чтобы в любой ситуации можно было. Вот, пошло, камень немного нагревается, начинает светиться, мои глаза в отражении стекла тоже начинают светиться красным. Прямо как у демона, хоть от себя я этот мир избавлю, хоть немного помогу людям раз, а все остальное моя ошибка. Мгновение и конец, после чего, может, мне, как и этому демону, дадут новый, другой шанс, другую жизнь. Я бы хотела быть там счастлива, но если он будет моим наказанием, то я не против, такая грешница, такая ненормальная, как я должна быть. Все, прощайте, мама и папа, друзья, я плохая, да стой, ебанутая дура, стой, стой, стой, взревел я тоненьким девичьим голосом, когда проснулся и понял, что происходит. Не знаю, как она это сделала, но я все чувствую, мана как будто переполняет тело, как будто тяжело идет по венам и все всасывается в расчетный камень. Что с ним? Горячее, и в нем как будто дико полыхает пламя, пытаясь вырваться наружу. Да это граната, и она у меня в руках. Что эта овца собирается? Да блять, сейчас рванет. Забрался на стол, уронив и немного обжегшись о свечу, разлил чернила и заляпал в них руку и колени. Ставни не поддались с первого раза, с резкой болью в голове выпрямился и ударил ногой со всего размаха. К счастью, не носком, а плашмя, и окно открылось. Замахнулся и, несмотря на сопротивление моей же руки, бросил эту хрень как можно дальше. Вопреки опасениям из-за непривычного веса, он улетел в кусты у дерева, просверкал оттуда красной звездой и лишь после рванул. Прикрыл лицо ладонью, выбило стекла, скорее всего, во всем доме. От взрыва заскрипело и упало дерево, во все стороны полетели листья, цепкие комья земли. Вспышка тоже была знатной, разгорелся небольшой пожар, но лично для меня все обошлось. Почти. «Ты что творишь, дура?» — произнес я вслух вроде бы негромко, но выглядит по-любому странно. «Ты, дьявол, ты снова управляешь моим телом. Я не хочу так, и все, что ты мне показал, пронеслось у меня в голове». «Нет, не пронеслось, это как будто были мои мысли, но и не мои, их как будто кричали. Заткнись, дура». «Ну да, все не просто получилось, но это, блин, не значит, что дом взрывать надо вместе с...» — начал я, но перебила уже она. «Да как она умудряется кричать в моей голове? Я хотела лишь тебя вместе с собой взорвать, никто бы не пострадал», — перебила она. «А ну да, то-то оно и видно», — указываю на поваленное дерево, которое все еще жутко скрипит, да и воронка как после бомбежки. Расфигачило дерево, которое взрослый человек за ствол полностью обхватить не может. Явно никто бы, блять, не пострадал. «Да ты спасибо мне должна сказать, что спас твою мать и друзей и дом твоей бабушки и нас с тобой заодно. Я давно заметил, еще в своем мире, ты, блять, плохо понимаешь, какой силой обладаешь и как лучше ее правильно использовать. А еще ты ебанутая на всю голову овца, сама ведь видела себя со стороны из моей памяти, и вообще, суицидники все тупые и слабы. Ну, кроме солдат на поле боя, что в окружении не сдаются до конца или жертвуют собой ради других. Но мы-то не на поле боя. Ты дура, взяла и снова, как в тот раз, просто решила сбежать от проблем. Как обычно и делают все слабаки и придурки. Вот что ты, ни от кого я не хотела сбежать. Почти плача, а слезы потекли почему-то у меня, заговорила она. Ну, конечно, еще и этого не хватало. Вообще-то жалко ее, я знаю, какой хаос сейчас у нее в голове творится, но что поделать, но и я хорош, блять. Хорошо ей, она еще ребенок, а я-то взрослый. Продолжает плакать и говорить уже вслух. Я хотела избавиться от тебя, от демона, чтобы защитить других, и то, что я видела, это неправильно это. У вас здесь все это еще не случилось. Теперь говорю уже я и тоже вслух, как бы в привычку не превратилось. Райх ведь еще не победил республику, или же уже? Все равно, твой отец, дурак, а ты тут за него переживаешь. Но это не он. Папа так бы не, опять плачу, психушка нас ждет.